Арзамас и Европейский университет в Санкт-Петербурге представляют подкаст «Вершки и корешки. Культурная история растений». Иван Чай. Рассказывает Ольга Беличенко. Капурское крошево и кисло, и дешево. Это одно из изречений, которое Владимир Иванович Даль записал в связи с Иван-чаем в своем сборнике «Пословицы русского народа», который вышел впервые в 1862 году. Последним местом его службы был Нижний Новгород, его удельная контора. И вполне вероятно, что в Нижнем Новгороде, где находилась Нижегородская ярмарка, где торговали всевозможными сортами китайского чая, начиная от черного, зеленого, и в том числе его подделками, именно там он мог услышать эту поговорку. Как напитку из Иван-чая удалось приобрести и побороть репутацию подделки и прочно обосноваться в наших заварочных чайниках, и причем здесь Капорье, я расскажу в этом выпуске. Вы наверняка встречали Иван-чай. Это растение высотой в человеческий рост, встречается большими скоплениями. У него мощный стебель, а листья похожи на ивовы. Отсюда название ива-трава. Самая, конечно, заметная часть – это ярко-розовые соцветия, которые привлекают пчел. Иван-чай – это хороший медонос. На месте соцветий к концу лета появляется пух, который тоже характерная черта Иван-чая и помогает его распространиться достаточно широко. Научное название Иван-чая – кипреус-калисный. Другие народные названия этого растения перечисляет ботанический словарь Николая Анненкова. Это скрипень, ива-трава и множество других названий. Народное применение Иван-чая мы фиксируем, как ни странно, не у русских, а камчадалов, то есть жителей Камчатки. Во второй четверти XVII века Российская академия наук снаряжает великую северную экспедицию. На Камчатку был отправлен Степан Крашенинников. Это талантливый студент, который работал под началом натуралиста немецкого происхождения Иоганна Георга Гмелина. И вот, начав карьеру в Академии наук, Степан Крашенинников отправляется в эту экспедицию. И на Камчатке он работает вместе с немецким же натуралистом Георгом Вильгельмом Стеллером, который туда прибыл чуть позже. Итогом этой экспедиции стала книга «Описание земли Камчатки», которая впервые была издана в 1755 году. Именно здесь, под названием «Кипрей», мы встречаем Иван-чай в следующем описании. «Кипрей – трава, которая родится по всей Европе и Азии, третье место имеет в камчатской экономии, ибо они – камчадалы, то есть ительмены, варят с ней рыбу и мясо, и листья свежие, вместо чая употребляют. Но главная важность состоит в сердце стеблей его, которое они, расколов стебель надвое, выскабливают раковиной и пластинами сушат на солнце. Сушеный кипрей весьма приятен, и вкусом походит несколько на сушеные огурцы калмыцкие. Камчадалы употребляют его во всякие толкуши. Толкуши — это подобие каши из измельченных растений, жира, рыбы, ягод. И ставят сырой вместо закусок. Из вареного кипрея бывает также сладкое и густое сусло, что к деланию квасу лучшего желать не можно. Тертая кора кипрея с стеблями и скрошенными намелко вместо зеленого чая употребляется, на который она и вкусом походит. В этой большой цитате мы видим, что применение Иван-чая у камчадалов было довольно разнообразным. Во-первых, они применяли листья в качестве подобия гарнира и в составе блюда под названием толкуша. Также они делали специальное приготовление из стебля, сушеного на солнце. Дальше идет сусло, которое, скорее всего, из иван-чая придумали делать пришлое русское население. А чай, про него сказать сложно. Возможно, Крашенинников, который насмотрелся на откушивание чая в Санкт-Петербурге, увидел подобные обычаи на Камчатке и сопоставил модную традицию XVIII века с народным применением Иван-чая на Камчатке. Традиция пить чай пришла в Россию в XVII веке. Если сам чай часто завозили в Россию с Китая, то то сопутствующие атрибуты, как чайники, чашки, фарфор и вообще моду на питье чая или откушивание чая заимствовали из Европы. Как я уже сказала, Крашенинников считал, что камчадалы использовали кипрей в качестве заменителя китайского зеленого чая. Однако первые свидетельства о торговых подделках китайского чая приходят с противоположной стороны Российской империи. Нельзя сказать, что подделки чая были прерогативой России. Они встречались везде, и не только для чая, в том числе для разнообразных других колониальных товаров, для кофе, различных смол, бальзамов, аптечных товаров и так далее. Европейские подделки были разными. В каждой стране была своя специфика. Например, в Англии увеличивали вес товара за счет добавления нежелательных субстанций. Российские подделки были чуть попроще, но тоже интересными. Например, это был спитой чай из трактиров. Целовальники, местные сотрудники собирали остатки чая, собирали в течение долгого времени и сбывали торговцам суррогатом. В XIX веке появляются первые упоминания копорского чая, который так назван по крепости Копоре, которая находится в окрестностях Петербурга. Там его производили местные предприимчивые крестьяне. Их называли крашевники, что и зафиксировал Даль. Целью копорских крестьян было подделать чай черный. Это влияло на технологию производства чая. Листья иван-чая собирали поздним летом. В это время они становились уже немного более вялыми, их было легче обрабатывать. Их обдавали кипятком, и далее смешивали с болотной землей, чтобы она давала тот самый коричневый цвет, который сближает подделку с желаемым черным чаем. А дальше эту смесь, которую скручивали, чтобы она больше походила на чайные листья, обжигали в печи. Это тоже был очень важный момент. Важно было не пережечь чай, чтобы он не превращался как раз в крошево, которое упоминает Даль, и по которому было видно, что это что-то дешевое. В конце XIX века производство копорского чая оценивалось в десятки тысяч пудов в год. Это огромная цифра, и поскольку он был так популярен, мы часто встречаем упоминания копорского чая в литературе. Разумеется, эту незаконную деятельность неоднократно запрещали. Крестьяне знали, что это запрещено, они прятали эти листья, делали все тайком. Но в любом случае, даже если к ним могли прийти и обнаружить запас листьев иван-чая, они могли сказать, что это запасы для корма скоту. Вкус такого напитка оставлял желать лучшего, поскольку его подкрашивали землей. Качество тоже было невысоким, и это как раз отмечает Даль, начиная от пословиц русского народа, заканчивая своим словарем, в котором есть отдельная статья про копорский чай. Также копорский чай или иван-чай встречается у Даля в двух произведениях. В «Жизни человека» или «Прогулке по Невскому проспекту» герой говорит себе: «Не забыть узнать завтра в правлении у кого-нибудь, какой такой есть иван-чай, дешевый и с хорошим настоем, и где его можно получить». А в другом своем произведении «Павел Алексеевич Игривый» Даль перечисляет разные травы и эффекты, которые можно получить от их заваривания. И вот цитата. «Иванька рассудил, что бузина пьется на ночь для испарины, малина после бани, шалфей в дурную погоду, липовый цвет со свежими сотами, иван да мария и ромашка, когда не можется. Кипрей, то есть копорский или иван-чай, по нужде, за недостатком лучшего, и потому полагал заварить сегодня настоящего китайского чая, что и было исполнено». По этим цитатам мы убеждаемся в том, что копорский чай отнюдь не деликатес, а дешевый суррогат китайского чая для тех, кто настоящий китайский чай себе позволить не может. К концу XIX века китайский чай прочно вошел в русскую культуру. Он был не только поводом прийти в гости, служа дешевым угощением, но со временем стал обязательной частью трапезы. Чай приобрел репутацию важной составляющей путешествий, стал обязательным пунктом меню трактиров и постоялых дворов. В случаях строгой экономии чай с куском хлеба становится заменой полноценной трапезы. Китайский чай настолько прочно вошел в нашу культуру, что даже в блокадном Ленинграде, когда условия были совсем тяжелыми, стали искать ему замену. Палеоботаник Иван Владимирович Полибин, работавший в ботаническом саду Российской академии наук в Санкт-Петербурге, тогда Ленинграде, был в том числе специалистом по культуре чая. Он был одним из тех, кто ввел культивирование чая, в том числе в Закавказье. Полибин, разумеется, знал про капурский чай и про то, что для замены китайского чая можно использовать растения кипрею скалистый. И в своей брошюре он упоминает о существовании капурского чая, но говорит, что поскольку технология производства его улучшена, давайте будем его называть ленинградский чай. И действительно, технология производства этого напитка улучшилась. В производство добавился этап под названием ферментация. То есть листья после сбора помещают в условия, которые сопутствуют ферментации, высокая влажность и тепло. Этот научно обоснованный этап действительно улучшает результат. И поскольку в Ленинграде уже не было необходимости в подделывании товарного вида, болотная земля, к счастью, тоже уходит из технологического процесса. У меня нет свидетельств о том, насколько широко разошелся этот рецепт ленинградского чая в качестве замены китайского чая в блокаду, но современные рецепты, которые я вижу в интернете, почти дословно совпадают с этой технологией. Интернет полнится видео со способами приготовления этого напитка. Для кого-то это становится полноценным бизнесом. Другие во время летнего отпуска на даче иногда пробуют это в качестве хобби. На один раз, на несколько раз делают запасы. Иван-чай является типичным примером изобретенной традиции. Впервые это явление описал британский историк Эрик Хоббсбаум. Изобретение традиций характерно для обществ в поиске национального мифа, когда старинные, аутентичные предметы и практики становятся очень важными, и зачастую уже существующие явления переосмысляются, обрастают деталями и закрепляются в культуре. Так и иван-чай, который появился как недорогой заменитель китайского чая, доступный всем, приобрел качество традиционного напитка, который становится чем-то чуть ли не древнее китайского чая и ценится уже за такие качества, как вкус, вид настоя, отсутствие кофеина и так далее. Посмотрим, долго ли продлится нынешняя волна иван-чайного ренессанса или он станет еще одной забытой страницей в истории чайных заменителей. Над выпуском работали редактор Ирина Калитеевская, композитор и звукорежиссер Иван Бушуев, расшифровщик Кирилл Гликман, фактчекер Алексей Бароненко, фоторедактор Наташа Карельская, корректор Дарья Гоголева и выпускающий редактор Екатерина Тарасова. Подкаст подготовлен совместно с участниками проекта «Растения и люди в Российской империи XVIII века. Сословная дистрибуция знаний и практик». Европейский университет в Санкт-Петербурге.